Глава 20. В машине Полина сидела, уставившись в окно, с разнесчастным видом. Совесть — штука такая, грызет вне зависимости от того, какое решение принято. Наконец Полина не выдержала и выдавила из себя. «Ярослав, мне нужно с тобой поговорить. Наедине». «Насколько срочно?» Я сделал вид, что не понимаю, о чем она. «До вечера терпит?» «Боюсь, нет». Она посмотрела на меня расширившимися глазами, в которых набухали слезы. «Я могу остановить машину и выйти, если разговор короткий», — предложил Серый. «Я могу просто поставить защиту от прослушивания», — напомнил я. «Но есть и более надежный способ». Я прикрыл глаза и перешел в снахождение. Полина ответила сразу. «Аня хочет перейти Глазьевым», — выпалила она, как в холодную воду прыгнула. «То есть не просто хочет, а переходит». «А ты?» Она немного удивленно на меня посмотрела. Наверное, рассчитывала на другую реакцию. Фон я ставить не стал, не было желания, кроме того, так лучше виделись эмоции, которые Полина скрывать не умела. «Я тоже должна, потому что неправильно, когда сестры в разных кланах. Но я не хочу». Она всхлипнула. «Оказывается, Аня уже давно договорилась, а мне только сегодня сказала». «Но она же целенаправленно готовила из тебя целителя. И начала это не сегодня», — напомнил я. «Причем втайне от меня». «Она говорила, что хочет сделать сюрприз. Что никогда из мужчины не получится хорошего целителя, потому что вы не такие чувствительные. И что она хочет доказать, что из меня целитель будет лучше, чем из Тимофея». Она шмыгнула носом и отвернулась. Плечи ее совершенно поникли. «А ведь ей тоже придется блокировать знания по целительству», — внезапно понял я. «Пусть их было немного, но даже такое немного значительно усилит Глазьевых. Более того, если не заблокировать, она может передать выученное дальше, потому что ученическим блоком я эту возможность не закрою. Не я давал эти знания». Я взял Полину за руку, чувствуя себя последней сволочью, и пустил медузу, давшую доступ к сознанию. Как ни странно, нынешний вариант нашего общения это позволил, хотя проклятие таким образом было не отправить. Внутри все было затоплено чувством вины, настолько густым, что мне с трудом удалось от него отрешиться и сделать то, ради чего я туда вообще полез — поставить блок на знание по целительству. Стирать я не захотел. Мало ли как повернется все дальше. А Полину Аня слишком глубоко направила по целительской дороге. Неизвестно, сумеет ли Полина с нее вообще теперь свернуть. Лучше хилый целитель, чем маг с исковерканной судьбой. Но лучше маг с исковерканной судьбой, чем гибель всего клана. «Полина, давай решим так. Мы всегда сможем тебя принять обратно, если у тебя что-то не сложится с Глазьевыми», — предложил я. «С соревнованиями как?» «Я не отказываюсь, конечно. И твое право меня никак не награждать в случае победы», — торопливо ответила она. «И знаешь, ты не думай, что мы такие подлые. Аня никогда бы на обман не пошла, если бы не Роман». «Хочешь сказать, что она всегда была верной, но только ему?» — усмехнулся я. «Да», — с неожиданной горячностью ответила Полина. «Она для него была готова на все, а он только использовал ее что у Мальцевых, что у тебя». «Твоя сестра тоже неплохой манипулятор», — заметил я. «Ладно, спасибо, что предупредила. Разговор заканчиваем». «Ты ведь знал?» — с какой-то обреченностью спросила Полина. «До того, как я рассказала». Я не ответил, разорвав разговор. Оказалось, пока мы отсутствовали, Серый уже доехал до дома Тимофея, и тот как раз выскакивал из подъезда. С ним тоже сегодня предстоит непростой разговор. Я вздохнул. «Если бы я знала, что все так получится», — неожиданно сказала Полина, «я бы никогда не обратилась к тебе с просьбой о поиске». Это было серьезное заявление. Полина показывала, что на нашей стороне. Но вряд ли Аня согласится оставить сестру у нас. Она уверена, что на то и отыграются, когда поймут, что потеряли. Не стоит переживать о том, чего не изменить. Она вздохнула и опять отвернулась к окну. Но вряд ли она там что-то видела, потому что даже не заметила, как в салон влез Тимофей. После него мы заехали за Дэном, который внезапно сообщил. «Прикиньте, на нас неплохо ставят». «В смысле на нас?» — уточнил Серый. «На нашу команду в крыльях Феникса», — пояснил Денис. «Мы не фавориты, но близко». «И что это значит?» «Скорее всего, видео со дня рождения Мальцевой широко разошлось. А в твою версию, что ты постучался Соеву по плечу, никто не поверил». Он усмехнулся, оглядел нас и спросил. «Случилось что? Вы как на похоронах». «Да нет, ничего такого», — ответил я. «Все нормально. Погода просто мрачная». «Погода, ага». Но больше ничего говорить не стал. Замолчал и уткнулся в телефон. Пади пытается из кланового вестника вытащить причину нашего плохого настроения. До нашего приезда к Мальцевым ему так ни за что и не удалось зацепиться, поэтому вылез он с задумчивой физиономией. Задумчивой же физиономией встречал нас Мальцев, но вся задумчивость с него слетела тут же, как заметил печатку Вишневских на моей руке. Он поманил меня к себе и набросил купол от прослушивания. «Знакомая вещичка», — бросил Мальцев, нехорошо сощурившись. «Так и знал Игнат Мефодич, что она вас порадует», — бодро сказал я. «И фотографии тоже». «Какие фотографии?» — заинтересовался он. «Я не жадный. Показал сразу снимки мумии. Правда, делал я их так, чтобы не было понятно, в каком помещении снималось, и акцентировал на лице и руках с многочисленными артефактами». «Сдох-таки!» — удовлетворенно выдохнул Мальцев. «Собаки, собачья смерть! Где она его настигла?» Он подался ко мне с алчным блеском в глазах, словно планировал вцепиться мне в шею и сжимать челюсти, пока они не треснут. «Почему они?» «Потому что моя шея в комплекте с защитным артефактом точно была устойчивее его челюстей». «Я пока жилой этаж чищу», — ответил я с глубоким вздохом. «Тяжело идет. Приходится все выжигать, тела фотографирую, потом тоже сжигаю». «Зачем это?» — удивился он. «Пакости много там всякой ненужной», — пояснил я. «Опасной. С императорской гвардией согласовано, что я им трупы в порошке выдаю». Мальцев пожевал губами, наверняка прикидывая, куда может использовать императорская гвардия трупы в порошке. Честно говоря, я лично вариантов видел не так много. Пепел магов, умерших нехорошей смертью, использовался в некоторых ритуалах. Но я такие ритуалы не практиковал. А если бы практиковал, не стал бы использовать конкретно этот пепел. Все же смерть была слишком нехорошей по любым меркам. «Опасной пакости там много», — наконец согласился Мальцев. «И одну из них ты таскаешь на пальце, как малолетний дебил, коим ты, впрочем, и являешься». «И какая это опасность?» Напрягся я, проглотив оскорбление. «Неужели Мальцев в курсе, что делает этот артефакт?» «Конкретно не знаю, но слухи ходили такие, что я бы на твоем месте убрал бы эту пакость так далеко, как мог. Потому что если ее увидят на твоем пальце, неприятности тебе гарантированы». «И я не шучу. Ходили слухи, что с помощью этого артефакта Вишневский мог контролировать людей. Такое не спускают». «Серьезное заявление». «Это вообще реально, если ты не менталист?» Делано удивился я. «Не знаю, Ярослав, не знаю». «Ну вот, Игнат Мефодич, хотел сделать вам приятное, не уничтожил печатку вместе с владельцем, а напоролся на выговор». «Так-таки мне!» — закекал он. «Поди себе потрафить хотел». «Не без этого, Игнат Мефодич, на печатке же герб нашего клана». «Заведи другую, мой тебе совет». «Спасибо, так и сделаю», — ответил я. «Фотографию вам переслать?» Уточнять, какую, не понадобилось. Мальцев заулыбался так похабно, словно я предлагал ему скинуть свою коллекцию фоток голых баб. «А скинь, пожалуй». Мечтательно согласился он. «Труп врага — лучшее зрелище. Смотрел бы и смотрел». «Вы еще скажите, что труп врага не воняет», — фыркнул я. «И скажу. Молод ты еще, Ярослав. Не знаешь, что нет лучшего зрелища, чем поверженный враг». «Впрочем, еще узнаешь, какие твои годы. Одного так ты сегодня точно заведешь». Это был явный намек на Глазьева. «Разве это враг?» Позволил я себе усмешку. «Так, глупый человек, который сам себя загоняет в ловушку». «Даже так?» Мальцев азартно подался ко мне. «Умеешь ты удивить, Ярослав. Я прям-таки хочу верить, что сегодняшние известия меня не разочаруют». Мы говорили экивоками, никаких имен не называли, и тем не менее оба были уверены, что говорим об одном и том же. Хорошо бы, если бы это было так, и жизнь не подготовила мне еще одну подлянку. Сегодняшней вряд ли. Слишком мало времени пройдет, но не исключаю. Эх, Игнат Мефодич, я вас считал другом, а вы вот знали и ничего мне не рассказали. Другом? Насмешливо выдохнул он. Запомни, Ярослав, на нашем уровне друзей нет, только союзники. А мы с тобой даже не они. Ослабление любого клана идет на пользу Мальцевым. Личные симпатии и антипатии работают только при общении, но не тогда, когда делаются дела. Но если ты меня сегодня порадуешь, и результат соревнований меня устроит, то, возможно, у меня будет к тебе предложение, приняв которое ты войдешь в круг моих союзников. Спасибо за доверие, Игнат Мефодич. Ответил я, спинным мозгом чувствуя грядущие неприятности еще и с этой стороны. Я сказал «если», Ярослав. Напомнил Мальцев. То, что вы это сказали, уже говорит о вашем доверии. Мы улыбались друг другу, словно действительно доверяли. Мальцев даже прослезился и развеял свой купол. Конец идиллии положил Андрей Мальцев, заглянувший на полигон и обрадовавшийся, что мы ничего пока не начали делать. «Ярослав, привет!» Протянула мне руку для пожатия. «Как там с моим вопросом?» Признаться конкретно про него я напрочь забыл к этому моменту. Но стыдно мне не было. Снять проклятие я могу хоть сейчас, но нужно, чтобы Андрей проникся моей важностью. Пока не видел нужную персону, ответил я, пожимая его руку. Но уверен, что все решится в твою пользу. Хорошо бы поскорее. От меня не зависит. Как появится, сразу спрошу. Я помню, не волнуйся. Мальцев-старший заворчал, что мы болтаем, а время идет, и отправил меня на тренировку к ожидавшей в отдалении команде. Тренировка не задалась, потому что задумчивых персон нынче было две — Полина и Диана. Задумчивость второй меня сильно беспокоила, потому что почти наверняка была связана с загадочными словами деда. И то, что она подходила ко мне только по делу, тоже беспокоило. Раньше она не упускала возможности пококетничать, да и просто задеть лишний раз, подразнив Полину. Мальцев заставил отрабатывать несколько связок дополнительно — да еще проворчал, что такими темпами мы его точно опозорим на соревнованиях. Я уверил, что нет, и быстро попрощался, пока он еще что-нибудь не придумал. «Тим, ты мне сегодня будешь нужен», — сказал я уже в машине. «Зачем?» «Консультация нужна по одному вопросу». «А Аня?» «С ней советовались. Нужен взгляд со стороны, по другим углом». Конечно, Полина вроде бы показала, что она на нашей стороне, но говорить при ней прямо я опасался. Вполне возможно, что после перехода в другой клан она вынуждена будет передать имеющуюся информацию Ане, так пусть там не будет ничего лишнего. Почему-то отдавать ее глазивам не хотелось. Поди ж ты, не так давно только и думал, как от нее избавиться, а сейчас жалко отдавать. Возможно, потому что она повела себя честно, а у Глазевых ее точно ничего хорошего не ждет. Мы высадили ее у нашей старой квартиры, и я вылез вслед за ней. «Поль, если я предложу вариант остаться, согласишься?» Она покрутила головой. «Ничего не получится, Ярослав. Аня твердо решила меня забрать. Она считает, что вы на мне отыграетесь. Я в это не верю, но ругаться с ней не хочу. Она самый близкий мне человек, понимаешь?» «Боюсь, что отыграются как раз Глазьевы. Если будет у них невмоготу, сообщи, попробуем тебя забрать», — предложил я. «Но это будет безвозвратный вариант, принесешь клятву верности». «Буду иметь в виду». Она даже слабо улыбнулась. «Мне жаль, что все так заканчивается». «Оль, ничего не заканчивается, только начинается». Я ей подмигнул и сел в машину. «Что с Полиной?» — спросил Денис. «Скоро узнаешь», — буркнул Серый. «Что, в клановом вестнике ничего не нашел?» «Не все же можно узнать оттуда», — ответил Денис. «Иногда приходится и вербально общаться для получения информации». «Экко загнул», — хохотнул Тимофей. «Но с Полиной точно что-то не так. Ты про нее хотел проконсультироваться? Я могу для нее что-то сделать?» «Для нее что-то сделать может только сама Полина», — отрезал я. «Печатка жгла палец». Хотелось закончить с Тимофеем и отвезти ее назад под купол. Если уж Мальцев счел необходимым предупредить об опасности, к его словам стоит прислушаться. Поднялись в квартиру мы все вместе. Мама сразу на нас насела, предлагая поесть, но зацепить ей удалось только Дениса. Тимофея я уволок, сказав, что мы поедим позже. Серый тоже отказался. Дверь за нами я запер, а затем поставил купол от прослушивания. «Тимофей, результат нашего разговора будет сильно зависеть от твоего ответа. Насколько тебе важен клан?» «Что значит «насколько»?» — удивился он. «Я вам очень благодарен за все. За то, что вы вытащили меня от Мальцевых. За то, что дали возможность нормально заниматься магией. Если бы еще Аня со мной делилась заклинаниями, и желать больше было бы нечего». «Тогда ты не откажешься дать клятву верности?» «То есть, в случае чего я из клана не смогу выйти?» Сразу выцепил он главное. «Да», — честно ответил я. «Понимаешь, в чем дело? Аня решила нас покинуть и со всем багажом знаний слинять в другой клан, где рассчитывает на хорошее место. Я могу передать тебе ее знания, но если ты потом тоже решишь, что тебе в другом месте будет лучше...» «Не решу». Он расплылся в улыбке. «Прости, но Аня... дура. Я уверен, что мы встанем вровень с самыми крупными кланами, и тогда откроются возможности, по сравнению с которыми ее нынешний успех будет казаться весьма скромным. Я не собираюсь предавать. Но если для спокойствия тебе нужно, чтобы я принес эту клятву, то давай». Отказываться я не стал. Не время было для проявления излишнего благородства. Не могу же я в случае чего опять вытаскивать из чужой головы нужное. «Теперь звони родителям. Предупреди, что ты до завтра задержишься. Иначе не получится все нормально сделать». «Может, его подкормить все-таки?» — предложил Серый. «Не, на голодный желудок лучше зайдет». Чтобы долго ничего не объяснять, я бросил на Тимофея сон, как только он закончил разговаривать с родителями и присел на мою кровать. Взял за руку и отправил в него медузу. Его чувства были чистыми и открытыми. Я постарался их не задевать, хотя то, что ему нравилась Полина, и очень, оказалось почти невозможно игнорировать. Надо же! А внешне он ко всем ровно относится. Процесс закачивания знаний прошел с той же скоростью, что и выкачивание. То есть намного быстрее, чем когда весь этот массив знаний доставался Ане. В конце работы медузы казалось, что она просто взяла зеленые кирпичики у одной и переставила их к другому, но это было не так. В «Медузе» полностью сохранился весь объем знаний, когда она покинула Тимофея. Парень мирно спал, никаких внешних проявлений перенапряжения у него не было. Скорее всего, и не будет. Получилось, что способ передачи легкий и совершенно нетравматичный. Только встает вопрос, насколько опасный. Фиолетовой пакости я все так же не доверял. «Серый, будь другом, отвези меня опять к куполу». «А Тимофей?» «Знания передались». «Насколько принялись, узнаем только завтра. С ним самим все нормально. Он просто спит и будет спать долго. На всякий случай попросим Дениса за ним присмотреть». Я выставил приготовленные, но так и не понадобившиеся зелья на стол. С таким набором Дэн справится с любой опасностью. Ему все равно, где читать сплетни, а мне нужно срочно избавиться от этой штуковины. Я показал на перстень печатку с гербом. «Может, сжечь нафиг?» Пояснять, что штука не одноразовая и может пригодиться еще не раз, я не стал. Я хочу разобраться, как работает. Но мне будет спокойнее, если артефакт пока полежит в поместье Вишневских. «А Глазьев?» «Подождет, не маленький», — усмехнулся я. Он столько ждал, чтобы воссоединиться со своей любовью, что полчаса роли не сыграют.